автобусе, мой член твердел от тряски. Никто не объяснил мне, что это нормально. И что когда член становился таким твердым, что казалось, вот-вот лопнет, это тоже нормально, и ничего подобного не произойдет. С одной стороны, ощущение такой потенциальной силы казалось чудом, как будто однажды ты проснулся владельцем дорогой мощной спортивной машины, которую ты даже не просил. Но с другой стороны, быть подростком, у которого играли гормоны, и не иметь возможности с этим справиться, все равно, что иметь мощную спортивную машину и не иметь прав. Мне представилось несколько шансов обкатать свой автомобиль, но до тех пор, пока у меня не появилась постоянная девушка, мне приходилось совершать всякие безумства. В детстве, когда я жил с дядей Уилли, я пытался привлечь внимание соседской девочки, стоя на ящике из-под молока под окном спальни, за что поплатился сломанной коленной чашечкой. Так бесславно закончилась моя попытка исполнить серенаду. Больше всего сбивало с толку то, что эрекция случалась в самые неподходящие моменты. Например, когда маленькая старушка, которая платила мне, чтобы я расчищала от снега подъезд к ее дому и делала разные мелкие работы, попросила меня помочь ей выйти из автобуса. «Просто помоги мне, Крис», — попросила она, — «поддержи меня, пока я спущусь на землю». «Да, мэм», — ответил я, потянувшись, чтобы поддержать хрупкую, подслеповатую, 70-летнюю старушку, и почувствовал, как твердеет мой член. Это было гораздо ужаснее, чем все те фильмы ужасов в кинотеатре «Оазис» на углу 27-й улицы и «Центр», на которые мы с моим приятелем Гарвином тратили деньги. Хотя я понимал, что это просто всплеск подростковой сексуальной энергии, а не интерес к пенсионерке. Это так вывело меня из себя, что я сократил часы своей работы у нее. Единственным человеком, кому я мог бы признаться в этих конфузах, была Офелия. Но они с Дешанной тогда уже жили отдельно. Мне и моим сестрам было без нее тяжело. Хотя я был им сводным братом, нас растили всех вместе, как родных. У меня было три сестры, а я был их единственным братом. Вот и все. Так было потому, что мы все были в одной команде. Мы против Фредди. Позднее моя младшая сестра Ким даже станет использовать фамилию Гарднер, указывая ее на всех своих удостоверениях личности, несмотря на то, что ее фамилия была Триплет. Ким и Шерон, наверное, ощущали то же, что и я, желая, чтобы Сэм Солтер тоже был их отцом. От Фредди доставалось всем, и тот факт, что он был их отцом, ничего не менял. Когда я встречался с Офелией, мои признания сводились к тому, что у меня из головы не выходит мысль о том, как положить конец его жестокости любой ценой, даже если за это придется сесть в тюрьму. Хотя она съехала не из-за Фредди. На самом деле это он добивался, чтобы она уехала. Она понимала мои чувства. Во-первых, каждый раз, когда она собиралась на свидание, появлялся Фредди и приводил в ужас ее молодого человека. Он критиковал его одежду, слишком потрепанную или чересчур нарядную. При этом он портил воздух, рыгал, хлюпал носом, чесался так, что Офелии хотелось провалиться в щель в половице. Потом все, кто приезжал за ней, просто сигналили у входа.